Так, братцы, откроем Евангелие от Иоанна из 14 главы Клохоров в свете этого текста, который мы с вами прочитали. «И ты не знаешь меня». Друзья, так хочется сказать, что этот регент еще не познакомился с Христом, который носил на себе, так сказать, козью шерсть, о которой мы вчера говорили. Я еще хочу напомнить это место о козьей шерсти. Оно очень важно. Почему? Потому что оно дает нам хорошее лекарство от того, чтобы нам не выставлять себя на показ. И сделай покрывало из козьей шерсти, чтобы покрывать скинию. Она была очень неприглядная с виду. Ну, ни вида, ни величия. Вот такая какая-то странная постройка. Покрывала какие-то тут такие незначительные. Ну, что из себя представляет козья шерсть? Да ну ничего, ободрали козу и покрыли, да. Ну, не очень такая красивая. Но зато, друзья, она, это покрывало призвано скрывать красоты внутренние. Вот мы с вами должны облекаться во внутреннюю одежду благочестия, не столько заботиться о том, чтобы снаружи нам как-то вот так вот показаться, да, сколько чтобы мы внутри, чтобы Господь видел вот эту внутреннюю одежду благочестия, как в Псалме сказано, одежда ее шита золотом, да не наружная одежда, а внутренняя одежда благочестия. И вот так вот смотрели мы с изумлением на этого регента, который бегал туда-сюда, какие-то жесты показывал такие, которые мы... Ну, нам это непривычно все. Для них это привычно. Они привыкли, что регент бегает, и как-то вот... Но сам регент, понимает ли он этот вопрос, открыт ли ему Господь с этой стороны? С какой стороны? Вот что, как написано в 53 главе Исаии. «Он взошел пред ним, как отпрыск, как росток из сухой земли». Ну что, росток из сухой земли, а что, привлекает к себе внимание? Ну, росточек и росточек. Не было в нем ни вида, ни величия. Этим он не привлекал. Знаете, иконы рисуют такие, ну... с длинными волосами, Господь такой. Да я думаю, вот посмотреть на икону и представить себе совершенно противоположный вид. Вот это будет ближе, чем к иконам. Не было в нем ни вида, ни величия. Ну, прошел бы сейчас Христос, вот. Мы бы, друзья, его и не узнали. Нет. Его никто не узнавал. Вот он идет, и никто не знает, кто это такой. Но если бы на иконе, мы бы сейчас, наверное, один брат, я помню, вот в одном городе, ну, вы знаете, но точно как изображение, такой высокий, он такой суховатый, бородка у него черненькая. Ну, видно, что он работает под Христа наружно работает под Христа. Немножко такой согбенный, знаете, ну как бы входит в такой, в наружный образ Христа. Не было вида, не было величия, вот не вида, который бы привлекал нас к себе. Он непривлекательный был на вид. Но как скиния. И тут правда Божия, как скиния, но зато внутри. Друзья, этот регент привлекал. Он очень, я бы даже сказал, не только он привлекал, он отвлекал внимание от хора, от звучания. Но это ладно. Он отвлекал внимание от Христа и привлекал к себе. Друзья, это уже называется воровство. Он ворует чужую любовь ко Христу и приписывает ее себе. А вот это, друзья, духовное воровство, это нехорошо. Вот. Когда мы читаем с вами Евангелие от Иоанна, 3 главу, глубокое место, друзья. Давайте немножко так копнем, чуть-чуть. Это с 29 текста, 3 глава Иоанна. «Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха». Друзья, ну как мы себе представляем, где стоит жених, а где стоит друг? Но я себе представляю, что жених должен стоять на видном месте, ну, а друг где-нибудь там, чтобы он не особенно-то и заметен был. Ну, каким образом? Ему должно расти, а мне умоляться. Да, другу надо умоляться, а жениху расти. Друзья, а если другая картина будет? Друг стоит впереди жениха, жениха кое-как там видно, а друг вот так вот показывается, да? Немножко напоминает нам этого регента, да? Который заслонил Христа, заслонил все святое, и вот бегает перед хором туда-сюда, отвлекает на себя внимание. Друзья, вот это очень важный текст. В каком плане? Вот для нашей темы. Не заслоняй жениха. Если бы так коротко сказать, да? Друзья, вот мы... Ну, как мы иногда можем жениха заслонять? На проповеди можно жениха заслонять. Каким образом? Таким красноречием привлекать к себе внимание, такими витиеватыми фразами сплетать все. «О, брат, наверное, где-нибудь там в Лондоне, или где-нибудь там какие-то курсы он, да? О, уже начинают думать о нем, уже не о Христе». Уже он ворует за кафедрой, он ворует любовь к Богу и приписывает ее себе. Друзья, это тонкое воровство. Воровство очень тонкого свойства, но воровство. Вот, не надо бы это делать. Можно, друзья, заслонять жениха при игре. Да, при дирижировании можно заслонять жениха. Можно так заслонить жениха, что его вообще не видно будет. Ни в анфас, ни в профиль, никак. Но зато заставить о себе говорить. Ох, брат, какую ноту взял там, да? Смотри, до третьей октавы, это же надо. И теперь после обеда, до самого обеда и во время обеда будут все поражены, какую он там ноту взял и как он ее чистенько это. Смотрите, а где Христос? Брат своровал у Христа, приписал это себе. Друзья, вот это, надо сказать, что ну, не только на проповеди, не только при исполнении можно воровать, друзья, весь день и во всех поступках наших, и в словах наших. Каким образом? Привлекать к себе внимание. Вот и все. Ларчик открывается очень просто. Привлекающий к себе внимание, отвлекает внимание от Христа. Друзья, это для нас очень важный вопрос. Мы с вами исполнители, мы с вами как бы на витрине стоим. И тут можно так отвлекать внимание. Сел пианист аккомпанировать. Ну, сделай, чтобы тебя не слышно было в общем хоре. А иногда братья так аккомпанируют, они себе представляют так, что это исполнение для пианиста с общим хором. Да, вот так понимают, как будто все должны слушать его. Сделайся незаметным, но помогай хору, организуй пение, не сплетай там цветистые аккорды и ритмы, никому это не нужно. Ты призван организовать пение. Если ты этого не понимаешь, то ты просто отвлекаешь внимание от Христа и привлекаешь к себе. Друзья, вы знаете, какое недоразумение получается? Что мы даже об этом и не думаем. Мы, может быть, и не думаем привлекать к себе внимание, а привлекаем. Вот таким непониманием мы заставляем говорить и думать о себе, но не о Христе. Вот, и брат совершенно забылся, где он находится, начинает бегать в какой-то боксерской стойке вот так вот, но совершенно потерял из виду Христа, и все. И вот так у меня такое впечатление осталось от этого исполнения. Вот, когда мы читаем третью книгу царств, здесь очень хорошо, друзья, так прозрачно написано, как нам надо с вами жить вот весь день. Привлекать внимание ко Христу. И хотя слова «Христос» здесь нет, но мы его видим. Вот я немножко зачитаю 10 главу, 3 царство. Царица Савская услышала о славе Соломона. Все, пришла в Иерусалим, но ей же не хочется только услышать, хочется и увидеть. Одно дело услышать, а другое дело увидеть. И вот теперь написано, 4 текст, «И увидела царица Савская всю мудрость Соломона». Друзья, она не услышала, а увидела. А каким образом? Да, Соломон ей объяснял там много, тут написано в 3 тексте, объяснил ей Соломон все слова ее, и не было ничего незнакомого царю, чего бы он не объяснил ей. У нее много вопросов, целый мешок вопросов было, когда она ехала в Иерусалим. И на все вопросы он дал исчерпывающие ответы. Но теперь и увидела царица Савская всю мудрость Соломона. А из чего она увидела? А вот из чего. Как он построил дом свой? Друзья, она смотрела дом на дом и кого видела? Не строителей. Она видела Соломона. Она видела мудрого Соломона. Нет, она себе не представляла строителей, там, как они копают, как они там режут, там и все. Нет, она видела Соломона, его мудрость. Пищу за столом его. Вот пришла в столовую, а там кушают слуги. Ну-ка, интересно, как они кушают? Знаете, кушать можно так, покушать в столовке и подумает, зайдет человек, что тут, верующий или кто здесь? Да, и так могут подумать. Вот она пришла в столовую, смотрит, они как-то кушают, интересно, все чистенько так, все у них прибрано так, вот. А кто же это такое, это кто организовал вот это все? Нет, она смотрела на этих едоков, а видела кого? А видела Соломона. Думаю, ух, какой мудрый Соломон, как же у него слуги так интересно кушают. Не чавкают, не смеются, не смехотворничают за столом, не оставляют куски, ничего у них не разлито по столам. Какой мудрый Соломон, как это он их научил, интересно. Я помню, в одном городе было крещение. Вот. Ну, знаете, на крещении, с крещения возвращался кто как, кто трамваем, кто пешком, кто как. Вот, и некоторые пришли пораньше, чтобы к обеду поспеть, а некоторые еще там в пути. Ну, и вот те, которые пришли пораньше, значит, их уже надо, уже начали кормить. Ну, а на столах положили на всякий случай уже так, чтобы и другие вот сейчас подойдут, ну, чтобы так один брат взял вот так вот миску с мясом. Пододвинул ее к себе и опорожнил. А братья только подходят. Друзья, вот так вот посмотришь на этого брата, ну, знает ли он Христа? Не думаю, друзья. С одной стороны, уже точно не знает. Христос обнищал ради других. А этот целую миску с мясом съел. И не подождал брата. А брат только что подходит, тот уже миска пустая. Знает он? Филипп, ты не знаешь меня. Нет, нет, ты меня не знаешь. А вот здесь дальше написано. И жилище рабов, вот, входит в дома, где они там живут, в ихней комнатке, как у них там все на месте, как все чистенько, аккуратненько. И что, она слуг видела? Да нет. Выходит из комнатки. Вот это Соломон, сколько же в нем мудрости. Друзья, когда смотрят в наше жилье, когда заглядывают в наши столовые, когда заглядывают в другие места, о которых неудобно говорить. Друзья, что говорят об Иисусе? Есть такие вещи, которые здесь просто неприлично говорить. Что говорят об Иисусе? Стройность слуг его, одежду их. Друзья, вот смотрят на одежду. Ты смотри, какой интересный фасон. Кто же это такой фасон ему дал? Посмотришь на нашу сестричку с разрезом. Кто же ей дал такой фасон? Христос? Христос сделал ее такой нюдисткой? Нюдизм – это желание оголить какую-то часть тела, чтобы она проглядывала для всех. Это есть нюдизм. И что, Христос нам такие делает? Он такой модельер, вот делает нам такие одежды? Не думаю. Как-то вот на Новом году, ну, Новый год был в одном городе. И вы знаете, и дети пришли, много детей. И вот одного мальчика привели. Ему годика, наверное, полтора или два, ну, совсем маленький мальчик. А здесь ему бабочку прицепили. Такую бабочку, ну, не натуральную, а такую, ну, вы знаете, такую артистическую бабочку такую вот. Ну, как артисты там все, знаете, он с этой бабочкой вот так вот ходит. А родители знают Христа. Помню, собрание было, одна мама опоздала с девочкой, девочке лет, наверное, 7-8, опоздала она, и вот она опоздала, и так вот, ну, так, на полусогнутых она как-то ее на место так вот, на скамеечку посадила, и сама так, чтобы незаметно, но незаметно не получилось. Она так одевала свою девочку, что на 15 минут опоздала на собрание. А на эту девочку посмотреть... Там многоэтажная какая-то юбка, какой-то выдающийся бант, какие-то тут, я не знаю, как рождественскую елку, она ее так разукрасила. И вот все дети встретили эту девочку, и вот так, пока она не угнездилась, там вот так все ее дети рассматривают. Родители знают Господа, что они вольно или невольно вызывают зависть. Все дети изучают, особенно девочки, какой бант, а какие то, а какое платье. Ой-ой-ой, друзья, смотрите, зависть. А что такое зависть? А зависть – это семечко, а плод – ненависть. Вот уже кто семена сеет, родители, а потом дети ненавидят друг друга. Знают они Господа? Не знают. Филипп, сколько я времени с тобой, ты ж меня не знаешь. Родители по 50 лет верующие, а ведь не знают Христа. Друзья, вот так вот, вы знаете, по одному какому-то эпизоду в нашей жизни... Уже человек грамотный духовно делает вывод, знает он Господа или не знает. А нас мнение складывается вот здесь. Вот у нас есть общее мнение уже о каком-то курсанте здесь. Складывается мнение, ну, может быть, не сразу. С течением времени о каком-то курсанте складывается мнение. Этот курсант не знает Господа, а этот знает. Он очень близко знает Господа. И еще это видно из нашего поведения с вами. Не то, что мы сейчас Библию объясняем, трудные места. Нет, знание Бога или незнание Его в нашей жизни и через нашу жизнь видно. И настолько прозрачно, что прямо скажешь, вот этот брат знает Господа, а этот еще не знает. Я поясню это... Вот, друзья, вот таким образом. Как-то были мы на одном празднике жатвы курсантским духовым оркестром. Ну, жатва закончилась. Одни братья сидят в одном автобусе, мы, преподаватели, в одном автобусе оказались, другие там курсанты в другом автобусе. И вот сидим, ждем. Что-то шофера там замешкались. Вот. Сидим и вдруг слышим, запели в том автобусе, братья запели песни. Ну, хорошо. Хорошо, запели, так, все. А я слышу, что там какой-то голос прорезывается, как эта сестра там поет. Думаю, как могла там сестра оказаться в этом автобусе? Это исключено. Там одни братья. Потом выяснили, оказывается, это пела не сестра, а брат. Ну, приезжаем на место, выясняем, кто эта сестра, брат. Да, оказался брат. Ну, спрашиваем, задаем ему вопросы. Брат, ну, как ты до такого состояния опустился? Что это тебя там побудило таким кастратным голосом петь? Вот, ну, я не знаю, уже не помню, как он там выкручивался, как он там... Ну, ему неудобно было, неприятно... Вот, что он пел женским голосом. Друзья, я хочу одно место прочитать, которое ответит нам на такой вопрос. А знает ли он Господа? Евангелие от Марка, 9 глава. 9 глава, читаем с 33 текста. написано, пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их, о чем дорогою вы рассуждали между собою? Друзья, вот этот вопрос заставил их врасплох. Они ожидали любой вопрос, но только не этот. О чем дорогою вы рассуждали между собой? Конечно, Господа рядом с ними не было, иначе задавать этот вопрос просто нелогично. Господи, ты же шел рядом с нами, почему ты спрашиваешь, о чем мы рассуждали? Но Господа рядом с ними не было. Так вот, это и удивительно, что его не было рядом, а он знает, о чем они рассуждали. Но я думаю, интонация его голоса была такая, что он немножко их уличил в чем-то. Вот. О чем это вы там дорогой рассуждали? Я же знаю, о чем вы рассуждали. Здесь написано так. Они молчали. О чем говорят эти слова, друзья? Молчанием, так сказать, они исповедали свой грех. Господи, нам нечего отвечать Тебе. Ну, друзья, они молчали, потому что дорогой рассуждали между собой, кто больше. Он, ни слова не говоря, действием подтверждает, что он знает все, что там происходило на дороге. Каким образом? Он им говорит, кто хочет быть первым, будь из всех последним и всех слугою, и всем слугою. Вот теперь открылось, о чем они разговаривали. Он открыл тему их разговора. Друзья, дело вот в чем. Конечно, они устыдились вот этого. Теперь в присутствии Божьем они этого разговора устыдились. Когда они там доказывали друг другу, кто из них больше, они не стыдились. Почему? Рядом с ними не было Иисуса. А когда стоит Господь и задает вопрос, они теперь в стыде молчат. Делаем вывод, друзья. Какой? Оказывается, сознание присутствия Божия меняет наше поведение. Когда мы знаем, что Господь с нами, когда Он все видит, когда Он все слышит, друзья, это должно проникать в нашу жизнь настолько, насколько мы сознаем сами себя. Вот это, если хотите, друзья, это есть живая вера в живого Бога. Не умозрительная, не та вера, которой научили родители мальчика вот так вот просто хорошим каким-то манерам. Друзья, ведь в некоторых из нас и нет живой веры. Нету. Только умозрительной. Только умозрительной. Вот что родители заложили, правила поведения, благоприличия, все. А живой веры нету. Живая вера доказывается поведением живым. И по христианину, и по брату сразу видно. Этот брат знает Бога, а этот еще не познакомился, хоть и член церкви. Он не познакомился с Иисусом. Филипп слушает и, наверное, недоумевает. Как это я тебя не знаю? Ты столько времени со мной, Филипп, но ты меня не знаешь. Братья, мы видим тех, которые знают, а тех, которые не знают. Утаиться нельзя. Это видно. Открытым текстом видно. Как? По поведению. Брат, который брал до третьей октавы, сразу видно, в чьем присутствии он живет. Он привлекал внимание к себе. Как он женским голосом владел. Друзья, а можно сделать проекцию на Иисуса? Да, царица Савская делала проекцию на Соломона. Она не рассматривала слуг. Когда на нас смотрят, делают проекцию на Христа, а не на нас. Что это у них за Бог такой? Друзья, вот это важная истина. Как нам научиться, вот как нам проникнуться сознанием, что вот... И, друзья, насколько мы сознаем себя, настолько мы должны сознавать, что мы живем в присутствии Божьем. Осуществлять каждый день, каждую минуту присутствие Божие. Иначе вот так и мы открыты, нас читают открытым текстом, Бога мы не знаем, мы только делаем религиозный вид, мы только так вот где-то там удалось как-то принять крещение, где-то как-то в церковь вошли. А в церкви есть многие, которые и не знают Иисуса. Не знают. Это не секрет, друзья, просто не знают. В одном месте апостол Павел пишет, к стыду, говорит, вашему говорю, многие из вас не знают Бога. Кому обращается? К мирянам? К членам тела Христова. Не знают Бога. Царица Савская слышала, но еще не видела. Вот, знаете, вот одни курсы были как-то, вот, и сестра приходит сестра, можно побеседовать, можно. Что мне делать? Стоит и плачет. Я говорю, что такое? Да вот, брат мне руку подставил, а там, знаете, когда выходишь из помещения, вот, ну, там жили сестры, это было за городом, сестры, ну, и вот какой-то брат там, она хотела выйти, а он ей руку подставил так, и она уже выйти не может. Ну, так, оперся там, а ей надо выйти. Вот, а он держит, она не выходит. И он иногда, нет-нет, такие знаки внимания ей оказывает. Она говорит, я сильно смущаюсь. Я говорю, а что такое? Ну, ладно, подставил руку, но отошла, и все. Я не знаю, как на это реагировать. Как мне на это реагировать, на вот эти вот знаки? Что я должна делать? И плачет настолько... Ну, сестра знает Бога, а брат с рукой не знает Бога. И она в сильном смущении, ей еще столько жить на курсах, она не знает, как брату в глаза смотреть и как вообще на все это реагировать. К стыду, говорит, вашему говорю, некоторые из вас не знают Бога. А сестра не знает, как реагировать на такое поведение. Ой, говорит, а брат говорит, а у нас это вполне, у нас в церкви это нормальное явление. Друзья, если это в церкви нормальное явление, тогда я хочу задать вопрос, а что же в церкви ненормальное? И он много крови ей попортил, друзья. Много этот браток. Ну, он не злобно. Он не хотел ей кровь портить. Он не злобно, он просто руку поставил. Один раз, другой, третий. И она теперь плачет. Я говорю, не знаю, как на это реагировать. А у нас в церкви, говорит, запросто. Мы вот так вот. Знаете, на одних курсах, вот, ну, как-то так вот, смотрю за столами, как едят, как, ну, все же царицу Савскую вспоминаешь, вот, как там все мудро, как за столами себя ведут эти слуги, все чинно, все так, ух, какой мудрый Соломон. Ну, так подхожу в столовку, спрашиваю сестер. Сестер-то я хорошо знаю, потому что я в этой местности несколько лет там трудился по музыкальной части. Я говорю, сестрички, сколько же вы сегодня кусков собрали с хлеба? Ой, много, много. Ну так, нет-нет, и скажешь, что там, братья, сестры, ну, не оставляйте столько кусков, потому что, ну как-то это неблагоговейно. Вот, а потом мне говорят, да ладно, куски. Вот сейчас мы сегодня плов давали и компот. И мы смотрим, это вот кому-то или плов не понравился, или компот, в общем, непонятно. Пригубят плов, вот, и чуть-чуть компот, вот, и потом берут компот и льют в плов. К стыду, говорит, говорю, некоторые из вас не знают Бога. Я не знаю, кто это сделал, но мы не полицейскую роль исполняем, мы не стали там расследовать и так далее. Но видно, что некоторые не знают Бога. С какой стороны? Я хочу прочитать. Дело в том, что Господа, конечно, можно знать с разных сторон. И очень много сторон, с которыми мы хотим узнать Господа. Вот каждый раз, вот ученики после бури, смотрите, кто же это, что и ветер, и море, и волны, и море повинуются ему? Они его узнали с новой стороны. Они знали, что бесы повинуются. Они знали Господа с нескольких сторон. Но с этой стороны они не знали. Господь послал бурю. Они теперь узнали Господа с новой стороны. Друзья, Господь хочет, чтобы мы его познавали со всех сторон. Всесторонне. Друзья, вот эта сторона как раз и не проглядывалась. Какая? Я читаю Евангелие от Иоанна. С этой стороны вот эта сестричка или брат, который налил компот в плов, он Господа точно не знает. Давайте с вами прочитаем. Иоанна 6 глава, 12 текст. «И когда насытились, то сказал ученикам своим, соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». Друзья, мы знаем с этой стороны Господа. Я сколько раз читаю это место и представляю себе Господа, вы знаете как? Каждый кусочек, каждую крошечку, вот я себе так Господа, и иначе я не могу его себе представить. Я не могу себе его представить, чтобы он поел и оставил куски. Не могу я себе этого представить. Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. Это же произведение Божье. Как оно может пропасть? Друзья, и потому, как мы ведем себя в столовой, видно, знаем мы Бога или мы не знаем Бога. Я сейчас вспомнил одно место. Это, по-моему, первое послание к Коринфянам. Вы посмотрите, как мелочно, подробно апостол Павел говорит, едим ли или пьем ли, все делайте в славу Божию. Друзья, вот это 1 Коринфянам, 10 глава, 31 текст. Итак, едите ли, пьете ли или иное что делаете, то есть в слово «иное» включает все остальное – все делайте в славу Божью. Вот из этого, друзья, и только из этого видно, знаем ли мы Бога. Не надо для этого в Лондон ехать. Не надо ехать в какие-то там фантастические там какие-то заведения богословские. Господь учит нас здесь. Филипп, ты не знаешь меня. Ученики, вы не знаете меня, потому что говорите о том, о чем не надо говорить. Вы еще меня не знаете. Вы делаете в моем присутствии то, что никогда бы не сделали, если бы действительно осуществили мое присутствие на деле. Друзья, мы сегодня важную тему с вами затронули. Какую? Оказывается, надо жить в присутствии Божьем. Другим образом, как бы человека ни воспитывали, какие бы у него там наставники не были, какое бы он светское там это заведение не окончил, где бы его там учили бы вилочку в правой, там ножичек в левой, как там все это аккуратненько. Друзья, жить в присутствии Божьем – это нечто другое. Поэтому дал бы нам Господь вот такой скромности, да, которую не имел этот регент. Не имел этот регент. Я по одному только вот этому моменту сразу определил. Человек не знает Бога. Вы знаете, вот ученые, я не знаю, геологи, по-моему, они называются, геологи. Вот ему надо обследовать гору. Что на этой горе там? Или золото там, или что там? Вот перед ним гора. Друзья, он же ведь всю гору в лабораторию не тащит. Ему достаточно там тюкнуть молоточком и взять чуть-чуть под анализ, под микроскопчик. Ага, в этой горе, братья, ничего нету, тут не копайтесь, ничего там нет. Друзья, берут наше мелочное поведение, мелкое-мелкое поведение в нашей жизни, и все. И о нас складывается впечатление. Этот человек не знает Бога, хотя он и регент. Но то, что он бегает взад-вперед, он не знает Бога. Если бы знал Бога, Он бы не бегал взад-вперед, а стоял бы очень скромненько, не отвлекал бы на себя внимания. Господь говорит, да светит свет ваш пред людьми так, чтобы люди, видя ваши добрые дела, прославляли Отца. А он так бегает, чтобы говорили о нем. Он не знает Бога. Друзья, сегодня очень практичная тема. Сегодня о том, Господи, как мне жить, чтобы не заслонять Тебя? Ты же ведь жених. А я только вот дружок, вот только друг вот твой. Друзья, а ведь у нас больше соблазна и больше искушений, чем у кого бы то ни было. Почему? Мы с вами не просто ходим, мы с вами звучим. Мы с вами играем. Мы с вами на витрине, мы с вами поем. Сколько искушений заслонять Христа. Нет, та бабуся, которая сидит на задней скамеечке, у нее нет таких искушений. Нету. А вы регента. Поэтому давайте так помолимся. Господи, научи меня Тебя не заслонять. Научи меня не воровать у Тебя любовь чью-то, чтобы они Тебя полюбили, а не меня. И как часто получается, что мы так, знаете, как вот, вот взять фонарик и светить на Христа. Вот смотрите на Христа. Видите, вот со всех сторон я его посвечу. Видите, какой эти Христос интересный, да? Вот, вот полюбите его. Что сатана делает? Берет нашу руку и гнет вот так, чтобы хоть чуть-чуть меня было видно. Друзья, да не будет этого с нами. Давайте помолимся Господу. Господи, научи весь свет направлять на Тебя, чтобы я отражал Тебя, а не заслонял. Пусть Господь благословит нас. Хвала Ему за все. Аминь.